Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 19 июня 2017 года. Передача «Плохие новости». В студии очень много народа. Анна Мальцева, Зеленин Константин. До новой исторической эпохи 138 дней. Анна у нас хочет... Да, сказать. Я что хотел сказать. Я обычно выхожу сюда по каким-то там, ну, не очень приятным обстоятельствам, когда у нас что-то случается. Вот вы знаете, сейчас у меня есть определенные вопросы, такие риторические. Вот смотрите, у нас 133 почти тысячи подписчиков. Я понимаю, что есть из них там тролли, есть из них там боты. Спецслужбы, боты, кто угодно. Ребят, вы знаете, для вас это может быть... реалити-шоу какое-то. Вы знаете, как мои дни проходят? Я еду в суд, потом еду в тюрьму, потом опять еду куда-нибудь в суд, потом отдаю передачки. И вот практически каждый день вот так. Я жена Вячеслава Мальцева, я понимаю, что это моя обязанность, да, и я как бы буду это все делать столько, сколько нужно. Я не понимаю, где вы. Я не понимаю, почему 10 тысяч подписей у нас под петицией. Вы понимаете, что это очень страшно. Мне очень стыдно. Скажите, пожалуйста, вот мой муж сидит в тюрьме, и что будет дальше, это, ну, я думаю, вы сами все понимаете, как бы на этом ничего не остановится. На кого рассчитывать? На самих себя? У меня вопрос к вам. Вот мне лично, мне стыдно. Мой ребенок видит все вот это, вот понимаете? Мой ребенок ездит по судам точно со мной, потому что мне негде оставлять, я не могу ее в чужом городе где-то оставить. Мой ребенок все это видит. И она должна видеть, что ее папа поддерживает, понимаете? Она должна видеть, что вытаскивают людей. Если она будет видеть только то, что происходит, вот, понимаете, они загнали, там, посадили, одни отсидели, вышли. Если она не будет видеть никакого противостояния нашего, то у нас вырастет такое же поколение. Чего боятся эти люди, я не знаю. Основная масса слушателей Мальцева, это люди, ну, сейчас, конечно, появляется молодежь, но в основном это люди... такого возраста, ну, где-то за 40, правильно? За 30, наверное. За 30, за 40. Это люди, у которых есть семья, у которых есть дети. Скажите, пожалуйста, вот я лично думаю о будущем своего ребенка. Как-то вот мне 35 лет, я понимаю, но даже если завтра моя жизнь закончится, я хочу, чтобы жизнь моего ребенка была удачнее, была свободнее, понимаете, чтобы у нее было хорошее образование, чтобы она могла получать медицинскую помощь, чтобы она прежде всего росла здоровым, свободным человеком. И то, что сейчас это происходит, мне больно, мне стыдно. Почему вас нет, где вы? Почему Алексей Политиков должен сидеть за нас, за всех в тюрьме? У него трое детей своих. Я сейчас никого не хочу воспитывать, никого призывать к совести. Я просто хочу вам сказать, что Гальперин сидит за вас, за всех, за нас. Мальцев сидит за нас, за всех. Алексей Политиков сидит за нас, за всех. Я записала обращение, я просила блогеров, спасибо Камикадзе, он откликнулся. До Навального пока достучаться не можем, не знаю, может быть, потому что Алексей сам отбывает административный арест. Ну, в общем, как-то какие-то выводы приходят по факту вот всей этой петиции. Это не реалити-шоу, это жизнь. И поэтому мне хотелось бы, чтобы... каждый из вас, прежде всего, думал о своей семье и думал о будущем своих детей. У меня все. Да, грустно. И ведь Аня права. Господа военные, прошу вас. Садитесь, садитесь. Присаживайтесь. Да, я представил вас как военных, Залещак Владимир расскажет поподробнее, так как... Да, добрый вечер, дорогие друзья, Залещак Владимир. Вот анонсировали мы какое-то время назад о том, что хотим создать организацию «Те, кто имел отношение к службе». Срочно служил, отдал всю жизнь военной службе. Не только военной службе, например, даже... те, кто служит, например, в правоохранительных органах, это тоже очень важно. То люди носят погоны, вот, военная дисциплина, вот, имеют понятие, да, о том, что такое жизнь, военная жизнь. Значит, вот за это время, когда вот я вывесил телефон в плохих новостях в эфире, да, звонили очень много народ звонило, позвонили люди из регионов, что очень как бы отрадно, что регионы поднимаются, потому что в нашем деле очень важна география. Очень мощно себя показала Казань. Значит, в Казани мощнейшая организация, собирают военнослужащих. Я сразу же хочу всем как бы сейчас объяснить. По статусу государственного служащего действующие военные не могут участвовать в политической жизни. Это запрещено законом. Поэтому мы обращаемся к тем, кто отслужил и на сегодняшний день не является действующим военнослужащим. Это пенсионеры, те, кто уволился в отставке, демобилизовался, ушел по ранению. И сейчас я бы очень хотел обратить внимание, основной вот посыл, да, сегодняшнего нашей встречи, это защита прав военнослужащих. Очень много проблем при увольнении, когда уволились, не выплачивают то, что положено, государство не платит. Жилищный вопрос, очень болезненно стоит жилищный вопрос военнослужащих. Такое вот складывается впечатление, да, и вот такое бытует мнение о том, что военнослужащие на самая привилегированная такая группа, да, в обществе, и как бы у них нет никаких проблем. Это не так. Звонков поступает очень много, и есть такое видение и понимание создать организацию, которая, может быть, войдет в новую оппозицию, то есть вот эта вот наша совместная коалиция, да, арт-подготовка. Новая оппозиция, вот и все остальные силы политические, которые присутствуют, да, для того, чтобы можно было отстаивать интересы и права военнослужащих, действующих в том числе. Те, кто находится, например, очень, я знаю, большую работу проводят солдатские матери, мы ищем с ними контакт. Пожалуйста, если кто-то сейчас смотрит эту передачу и имеет отношение к солдатским матерям, мы будем очень признательны. Я думаю, что Вячеславович, да, и Костя. Я не могу за Вячеславовича говорить, но, конечно, будем признательны любому активному гражданину. Да, и дадите эфир, да, если, например, солдатские матери придут, да, с проблемами. То есть, видите, у нас есть вот этот вот мощный ресурс, который вот, мы очень благодарны. Видите, Вячеслава Вячеславовича нет, но дело его работает отлично. Вот, и... Дело не его, дело наше общее, поэтому как бы здесь не надо творить кумиров. Да, ну и я сейчас передам слово своим товарищам. Очень бы хотелось, чтобы... такой мой план работы ближайший такой. Мы собираем максимальное количество людей, да, тех, кто имел отношение к службе. Вот даже рядовые, например, вот Степан начинал с рядового, потом служил по контракту в Чечне. Вот, то есть все, кто имел отношение к службе, пожалуйста, обращайтесь, приходите. И мы хотим создать организацию... И уже начать так вот именно диалог с властью. И диалог с властью. Может быть, мы в дальнейшем это будет офицерское собрание, когда мы соберем достаточно много людей. То есть вот такая вот будет работа. Пожалуйста, присоединяйтесь, звоните, пишите. Вот мы готовы в таком ключе работать. Так, кто у нас следующий? Да, пожалуйста. Погранвойска, подполковник Илюшкин. Готов заниматься, точнее возобновить деятельностью по правовой защите военнослужащих. Кто меня знает, присоединяйтесь, обращайтесь. Надеюсь, поможем. Точка. Скажешь? Да, скажу. В Чеченской республике на населенном пункте Шале, когда я служил, были проблемы с ветеранскими удостоверениями за 12-й, за 13-й год. Вот. И те, кто ветеранские удостоверения не получил, вот, те, кто были каким-то либо образом, так скажем, обмануты руководством, вот, пожалуйста, приходите, обращайтесь, поможем и в правовом плане, и, как бы сказать. Ну и поддержу любую другую помощь. Окажем. Так, Михаил Шендыков, пожалуйста. А я, как всегда, хочу обратиться к своим коллегам, в первую очередь действующим. Как хорошо вас, Шаломов, Путин, утер. Я не имею в виду, что принято решение о продлении вашего срока службы до пенсии на 5 лет. И то, что надбавку за выслугу лет в 3 раза вам скоро уменьшат. Так вам и надо. Служите режиму, получите. Бесконечно жирно жить в нашей стране, ничего не производя, нельзя. Поэтому кремлевская питерская ПГ не может вас пожизненно содержать с большими зарплатами и раздавая квартиры направо-налево. Это все равно закончится. И вы станете обычными пенсионерами. А пока, но я даже не из-за этого хочу сказать, что вас так опустил. Вас опустил Путин, девичья фамилия Шаломов, вообще еще круче. Теперь вы будете подчиняться в случае необходимости вот этой мутной организации, так называемой Нацгвардии. Это бывшие внутренние войска, бывшие жандармы в царской России. Такого позора и унижения российская армия и советская армия никогда не испытывала за всю свою историю существования. Когда вертухаям, конвойникам подчиняются боевые вооруженные силы страны. Не было такого в нашей истории, никогда. И это вам дает шанс задуматься, с кем вы, с цепными псами режима или со своим народом. Вспомните Новочеркасск, 62-й год. Я не первый раз заостряю на этом внимание. Кем вы будете? Бесславными ублюдками, стреляющими в свой народ? Или героем Советского Союза, генерал-лейтенантом Шапошниковым Матвеем, который отказался отдавать приказ стрелять? Выбор за вами. Но имейте в виду, те бесславные ублюдки, которые стреляли в безоружную демонстрацию в Новочеркасске, они остались еще, кроме того, что бесславные, они еще и безымянные остались. Но вы не уйдете от ответственности. Все, кто совершит такие преступления против своего народа, они все будут на учете, и все понесут ответственность. Суровую ответственность. И никакой пощады не будет. Задумайтесь об этом. Когда ментовские генералы, жандармские, будут отдавать вам приказы стрелять в народ. Все эти генералы будут отдавать эти приказы со своих вилл и уже из самолетов, когда будут драпать со стороны. А вы подставитесь все. Вы подставитесь. Вас подставят все эти менты, подставят, которые давно коррумпированы, оборотни в погонах, 90% нашей МВД. ФСБ давно уже разложилось и деградировало еще на уровне КГБ. Они тоже уйдут в сторону, все разбегутся. Вы это знаете по Советскому Союзу. Где было КГБ, когда разваливал Советский Союз? Хваленные наши рыцари плаща и кинжала по советским фильмам, все мужественные разведчики. Все разбежались, как крысы с тонущего корабля. Кто бежал впереди всех? Напомнить вам? Почитайте мемуары вашего царя, великого лидера нации. В его мемуарах от первого лица написано, где он честно признается, без зазрения совести, что в 90-м году, когда он понял, что страна разваливается, еще будучи действующим офицером, он принял решение искать запасной аэродром. Вы представляете, каким нужно быть подонком, чтобы, служа в органах государственной безопасности, это в организации, которая, ее единственная задача обеспечить безопасность государства. Этот подонок в чине старшего офицера первый сбежал. И вот так же они все разбегутся. Все разбегутся. Вы останетесь наедине с народом, но не дай бог и нажмете курок. Думайте, товарищи действующие, офицеры, сержанты и все остальные. Будьте с народом, вы вышли с народа. Ваши родители с народа, а не с буржуйских семей. Не за высокими заборами не живут. И ваши дети в народе живут. Они учатся за границей. И не живут за границей. Будьте с нами. Преступный режим до добра не доведет нашу страну. Видите уже, нефть опять падает, доллар растет, бензин дорожает. Ваши льготы потихоньку снимают. Вас додержат всего лишь до выборов. До марта 2018 года. Когда один из претендентов, на всякий случай, на пожарный, это ваш министр Шойгу, ельцинский еще проходимец, кавалер Мальтийского ордена. Он работает на себя, на свой имидж. Поэтому пока еще кормитесь с его рук. Но эта халява закончится, и это будет, этот корм будет 30 сребрениками, если вы пойдете за, эти, за этот корм против своего народа. Спасибо. Полковник Шендаков, доклад закончил. Не дают вам ваши регламенты, не дают мне высказать. Заходите без регламента. Передача. Арт-подготовка закончена. Так и интересно читать этот блог, так и Шендаков герой. Надо открыть вас сюда. Петиция у нас находится под видео. Спасибо, ребята. Все, спасибо вам. Спасибо. Подписывайтесь на канал Арт-подготовка, ставьте лайки, комментируйте. Попросим сейчас Бабаржаняна Эдика прийти. Вы все переживали, где он, вот он. Никуда он не делся. Я можно сразу начну с наших внутренних новостей? Одна из главных, это хочу поздравить Надежду Белову и, собственно, нас вместе с тем, что она провела марафон «Артподготовка регионы». Целые сутки сидела и запускала людей из регионов. Так что большой ей почет и уважуха, да? Да, на самом деле женщина показывает нам то, что она может не только жарить котлеты, но еще и жарить правду. Да, у нас вот тут инцидент такой интересный произошел. Это вот я тебе. Угу. Опять же, внутренняя кухня. Но она не совсем уже внутренняя. Она не совсем внутренняя, потому что она обсуждается аж на целой Государственной Думе, да? Я вот хотел бы сказать Горскому Юрию, да? Наверное, сначала сказать, люди же не знают, о чем речь. Ну да. Значит, у нас произошла такая ситуация. В тот момент, как были разбирательства всякие там судебные, несудебные, милицейские, полицейские, наши ребята бравые, которые считают себя нашими, да, привет вам, собрались в количестве 3 человек и пошли выступать в Думу, в Государственную. Вот помнится видео было, где Юрий стоял возле Думы и сказал, мы вас там всех ай-яй-яй, и заскочил туда так быстренько. И что мне, лично меня задело в этом случае, да, что я в числе немногих, а именно Мальцевой Анны, Варвары Мальцевой, сам лично я, адвокат, но, наверное, правильнее сказать, группы «Артподготовка», да, или организации, которые пытаются там оформиться как фракция, да, как партия, свободные люди. И, тем не менее, это адвокат Мальцева Вячеслава Вячеславовича. Стояли, ждали Юрия, да, которому дали 3 суток по организации несанкционированного мероприятия, по-моему, и 3000 по 19.3, это неподчинение сотрудникам полиции. Вот ему дали 3 суток, 3000 рублей штраф. И если я не прав, то вы меня поправьте, потому что я не сильно так... 1000 рублей меня поправляют, спасибо. И он сказал о том, что за глаза в Государственной Думе, что Мальцев какой-то иной. То есть не в лицо, не тет-а-тет, да, как это делают мужчины, настоящие мужчины. Такие, как примерно были сейчас. А именно за глаза и именно, ну, не знаю, серая мышь, она не серая, но как мышь. Вот что я хотел по этому поводу сказать. Ну, вообще там вот Ковалев Роман выступил, конечно, с достаточно жестким заявлением о том, что мы тут все сидим и готовим, ну, если не третью мировую, то, наверное, четвертую, да? Ну, как-то он, ну, это, ну, мы же, ну, понимаем, да, да, понимаем, что сейчас любое заявление такого рода может послужить даже не одному уголовному делу, да, а целому кусту таких уголовных дел, поэтому... Тем более, когда это касается реальной политической силы, да, да? Мы... не окружающей каких-то там, а именно реальной политической силы. Мы, во-первых, да, хотели призвать все-таки наших, если, может быть, не всегда сторонников полноценных, да, но, по крайней мере, попутчиков, да, да, в наших делах, чтобы они все-таки так вот, ну, как сказать, за базаром следили, не то чтобы это... Троллили, да, так, да, то есть для нас, на самом деле, это откровение, да, было, мы первый раз об этом услышали, мы волосы зашевелили с дыбом, поэтому, как бы, те, кто так шутят, вы так лучше не шутите. Вот, а во-вторых, призываю, конечно, вот, возможно, когда Мальцев вернется из медзаключения, все-таки провести, может быть, какой-то вот с этими тремя или двумя, или с одним брифинг, чтобы... На самом деле, как бы, мне здесь сложно говорить, да. Ну, в лицо сказано то же самое, если есть какие-то претензии, да. Насколько я понимаю, претензия была одна, что, значит, Мальцев готовит революцию, а мы тут... Кровавую. Да, а мы тут вроде как ни при чем, потому что это я услышал за обиженным выступлением Романа, но я считаю, что мы же никого не гоним из революции, в отличие от Навального, да. Да, и на самом деле мы же ведь просим восстановить как раз-таки конституционный строй, да, в котором единственным источником власти является народ. Да, причем народ невооруженный там. Бейтесь за свои политические предпочтения в рамках уже нормальной конституционной, так сказать. Вот еще основы. Я хочу сказать тем, вот, кто пишет, не пускайте в эфир женщину, да, я так, это пишет нам Вась Мась. Но это оно, я понял. По поводу Нади, наоборот, я тут много читаю. Вот, да, вот вы просто написал эфир, бомба, вы посмотрите. Вы поймите, значит, что это по желанию каждого. Взяли, выключили, все, какие вопросы? Зачем? Я не знаю, по-моему, великолепно. Мне тоже очень понравилось. главное мужество, главное выносливость, да, не у каждого, я скажу, мужика такие. Ну, может, человек жена-ненавистник тоже был. Ну, он восьмой там, поэтому. Я его понимаю. Он где-то между мужчиной и женщиной, наверное, еще вот этой стадии. Я не знаю, может быть, может, уже перерос себе. Так. Вот еще у нас сегодня такой случай, да, очередной рубеж нашей политической, я так скажу, возни, может кто-то оскорбится, да, но это именно так, но по-другому мы, к сожалению, не можем поступать, у нас не Европа, у нас не свободная страна, у нас нет конституции. Поговорив опять-таки с полицейскими, пришли к выводу сегодня, кстати, у спецприемника, что второй оперативный полк это войска СС, да, что-то наподобие войск СС Гитлера. То есть, когда на оккупированных территориях, оккупированных фашистами, поднимались волнения недовольных, несогласных, пассионариев, Гитлер приказывал своим генералам успокаивать людей там, так, как нас успокаивают, или как-то иначе, это история оставим. И они отказывались, говорили, мы военные, мы следим за... Ну, мы не воюем с женщинами, с детьми, да, с безоружными. И, собственно, тогда вот появились эти войска СС, которые личную охрану Гитлера обеспечивали, и обеспечивали вот эти вот. И вот у нас два тут человека. Кабернюк, ДВ, герои сегодняшнего дня, и Головин, ДВ, это с второго оперативного полка, ребята, которые наговорили кучу глупостей, неправды, и у нас появились благодаря им узники совести. Прошу по пару минут... желающий рассказать. Представьте сами. С вас начнем. Дмитрий Мурмалев. Что вы можете сказать по поводу происшедших событий, по поводу ареста, по поводу задержания? Меня обвинили, в общем-то, как и все, вот, всю нашу троицу, скажем так, вот мы были с Вячеславом Мальцевым, обвинили в том, что мы вот якобы шли по городу, кричали лозунги, и нам лично ко мне раз 30 подходили, очень вежливо просили замолчать сотрудники полиции. Вот, я их проигнорировал якобы и продолжал свое, не знаю, пикетирование, что ли, так можно назвать, да, хотя в реальности было совсем все по-другому, то есть мы шли, молчали, в общем-то, да, то есть у нас был план просто прогуляться, мы шли, гуляли, никого, ни в коем случае не кричали, ни разу, вот, это не делал ни Марк Гальперин, ни Вячеслав Мальцев, потому что я все время был с ними в этот момент, лично ко мне, ну, когда начали хватать, автозак подлетел, в том числе и ко мне, меня просто схватили за шиворот и просто туда затолкали, и все, больше ничего не было, я не сопротивлялся, хотя, в принципе, мне это инкриминирует, скажем так, мои действия. Вот. После этого было непросто, честно говоря, когда вот начали все обвинения, хорошо, что был адвокат. Момент адвокат, да, то есть, который взял все, скажем так, все в свои руки. После этого мы ночевали на полу, то есть мы вот, как вот такой называют его обезьянник, в общем-то нам постелили там какие-то небольшие матрасы, было холодно, было очень тесно. И потом, это была первая ночь, после этого мы переехали уже в камеру, где мы вот прожили потом оставшиеся 6 дней, да? 6 дней, 6 суток, да, да. И буквально вот несколько часов назад только мы вышли, еще все еще в стрессе, но мы уже отходим, слава богу. То есть вот Мальцеву Вячеславу дали очень 10 суток, нам дали по 7 суток. Спасибо. Да. Ну, я продолжу. Представься. Да, я Валера, больше известен как Фермин, фамилия моя Ярушин. Я живу в деревне. У меня есть коровы, там, козы какие-то, живу своим трудом. Именно это я пытался на суде объяснить представителю закона. Я говорю, сколько можно сидеть в деревне? Пойду прогуляюсь в День России по Москве с друзьями, с знакомыми. Я ему все рассказываю, он, естественно, мне не поверил. Вот, поверил тем полицейским, которые говорили, что мы что-то выкрикивали. Хотя в интернете полно роликов, где видно, что мы все гуляем, такие радостные, все довольные. Пришли там, ну, друзья, мы пришли на Немцов мост. Ну, да. Не было вообще, вот все это видно, 76 минут там как минимум этого стрима есть, и не видно ни одного лозунга, ни одного полицейского, ничего. И тут вдруг появляются протоколы, показания. Вот. И судья почему-то верит не мне, вот представителю власти. Власти, каковым является многонациональный народ России. Вот. Я ему объясняю, вот я, вот есть народ, понимаете, вот самый, что есть народный народ. Вот у меня есть кусочек земли, вот у меня есть коровушка, дочка, там, не знаю, жена, там, живем своим трудом, садим, кушаем, никого не трогаем, просто живем. Вот. Но иногда, конечно, хочется пообщаться с приличными людьми, и поэтому мы иногда приезжаем и замечательно совершенно проводим время в общении о судьбах, ну, не столько, может быть, нас, сколько наших детей. Потому что вот здесь все, кто присутствует, вообще все, мы вся страна практически, мы все либо дети, либо родители. Вот. И естественно, что родители всегда беспокоят судьбы детей, а детей всегда беспокоят судьбы родителей, дальнейшие, там, ну, у кого-то пенсии, кого-то что. И вот я этому судье пытаюсь это объяснить. Судья, конечно, включает совершенно, ну, одиозную позицию, говорит, что вот у меня нет оснований доверять вам, а вот есть основания доверять полицейскому, который вот это вот сказал, и поэтому вот на тебе 7 суток за прогулку, так? Которого при этом нет, да? Да. Ну, вы знаете, я вам так скажу. Граждане Саратники, не бойтесь, не так страшен черт, как его малюют. На самом деле, я считаю, что нам всем троим просто несказанно повезло. Кто-то в эфире один раз даже обмолвился, сказал, я, говорит, с Мальцевым бы посидел и даже денег бы за это дал, да? И вот мы, нам... Ну, бесплатно. Нам посчастливилось бесплатно посидеть с Мальцевым. Вот не, так... ну мы начислим по 5000 биткоинов да за сутки. Да не надо, ничего. Человек сам хотел дать денег для того, чтобы с Мальцевым посидеть в одной камере. Вот он на самом деле такой же точно, как и в эфире. Он хохмач, он балагур, несмотря на то, что его там... цементный пол подкосил, конечно, ну, сами понимаете, радикулит. Его там скрючило, там кололи, как могли. Но дело в том, что он не терял бодрость духа. Мы там читали Швейка, всем советую прочитать Швейка. Ребята, это просто шедевр. Берите книжку, читайте, смейтесь. И вот сейчас я думаю, что он там лежит, сейчас читает этого Швейка и ржет. Что касается этого спецприемника, это курорт, вот честно скажу, курорт. Потому что, значит, ну что, чистые простыни, вкусная еда, спасибо, ребята, значит, спецприемника. Они такие все душевные, они прям какие-то все домашние, они так, знаете, нас вежливо, по-домашнему, так все, не желаете, будьте любезны. И мы такие все, ну, знаете, ну прям едили. Вот если бы вот не Путин и этот режим, то мы бы подумали, что мы попали в санаторий, на курорт, вот. Да, и... мне сказали, ты даже там массажи устраивал. Не, ну да, ну что, я значит, не, вот Вячеслава вылечить пытался. Ну я, нет, дело в том, что вот у Макса у него точно так же скрючило спину, да, и у меня скрючило спину. Я так владею какими, значит, техниками, я, значит, покрутил себе там все, повертел, меня все покрустело, и встал на место, и я опять бодрячок. Вот, и этому говорю тоже, давайте я покручу. И он покрустел, у него тоже все встало на место. А Слава отказался, вот сразу там на месте, потому что тут, ну как, тут утро наступило, все, поехали, побежали. И поэтому уже в камеру он приехал уже готовый. Все. Вот. И поэтому, что я могу сказать, не бойтесь. Вот первое самое главное, не бойтесь. Ничего там нет такого страшного. Мало того, все те, которые туда приезжают по административным статьям, не политические, они вот так, открыв рот, смотрят и становятся соратниками. Говорят, все, вот, блин, какие вы классные. Ну вот прям не камера, а прям какой-то народный кружок. Все такие клевые. Этот шахматист, этот драматург. Вот, вы понимаете, я там целитель. И мы там все такие, вот, значит, нам некогда было спать, нам некогда было читать. Нам просто был такой стрим общения 24-часовой. Мы там спали мало. И в основном все, вот это был такой мозговой штурм. Поэтому... Я все-таки книжку прочитал. Молодец. Так вот, ребятки, что я могу сказать вот своим соратникам? Особая, значит, благодарность хочу сказать сотрудникам полиции, которые не участвуют вот, в действиях против народа. И таких, я вам скажу, большинство. Да. Вот. И... Подтверждаю. Ну, точка. Точка. Меня зовут Максим Холодилкин. Я представляю здесь, наверное, тех, кого еще никто не называл. Я являюсь официально безработным. Вот, поэтому я могу сказать немножко и про это. Хотя, хотелось бы отметить сразу, после того, как наш фермер сказал, что, ну, много хороших слов, я могу сказать тоже чуть-чуть хороших слов. Вот, у нас было шестиразовое питание, я поправился примерно килограмма на 3. Вот, потому что 3 питания у нас было, а основных, как обычно, и, ну, мы еще брали кипяточек и там чаемчик в процессе разговора, у нас все точно здорово получалось. Спасибо, кстати, соратникам, завалили нас продуктами, мы часть продуктов привезли назад. Я очень счастлив, что я отсидел эти 7 суток с Вячеславом, потому что поначалу было такое впечатление, что его от нас отселят, но потом оказалось так, что мы оказались вместе. Вот, возможно, это как-то было специально сделано, не знаю. Вот, но не это главное. Насчет безработицы. Я на эту тему знаю очень много. Поэтому, если есть безработные, я приглашаю вас встретиться. Например, на прогулках. Мы очень любим гулять по Москве в воскресенье, примерно в 2 часа по Тверской. Вот. И я всем могу рассказать, что у нас происходит по поводу безработицы. Безработных в Москве, как минимум, по моим подсчетам, 500 тысяч человек. Ну, если... ты скажи, что ты с высшим образованием. Что да, я с высшим образованием. Этому государству такие специальности, как у меня, не нужны. Скажи, какая специальность? Я инженер-электронщик, плюс я знаю компьютеры на уровне железа, немножко программирую. Совсем малость, конечно, но тем не менее. Но такие специальности мне нужны. Даже если есть такие вакансии в службе занятости, то я вот, как раз у меня есть два направления, по которым я не поеду. Не поеду, потому что должен был поехать туда 13-го, 14-го, 15-го. Вот, соответственно, сроки вышли, хотя, конечно, я не знаю, ну, я посмотрю еще. Да не углубляйся. Это не важно. Вот. Не нужны такие специалисты, а если нужны, то, как правило, завышены требования настолько, чтобы можно было как минимум отказать по формальным основаниям. И это везде. Найти работу очень сложно, тем более в службе занятости этого государства. Поэтому я предлагаю еще раз встречаться с безработным, говорить на эту тему и, возможно, требовать хотя бы повышения вот этого вот пособия всем вместе. Потому что это возможно сделать, и это, собственно говоря, осложнит задачу или даже жизнь осложнит тем чиновникам, которые на этом поприще подъедаются, так сказать. Вот, это сильно осложнит, потому что на 850 рублей такое минимальное пособие у нас сегодня для безработного. Вот, я думаю, что искать работу просто невозможно. Вот, ну, вот спасибо, раз. Ребята. Спасибо. Спасибо, что вас пригласили на эфир. Вот, мы что-то сказать. Теперь меньшее, что мы могли для вас. Да, меньшее, точно. А мне, кстати, понравился момент с шестиразовым питанием. У меня возникла мысль, если мы всем сдадимся, 1100 нас туда придет, то мы их просто элементарно обожрем. Не хватит никаких. Да нет, я же думал, у нас же флешмоб должен был бы родиться по поводу шестиразового питания. Да, вот еще касаемо темы отсидки, темы спецприемников, в Питере устроили газовую камеру. Я сейчас покажу, как она выглядит. А, ну я тут не показал националиста Горского. Значит, вот эту камеру брызнули баллончиком газовым. Причем там оказался астматик. Не вызвали скорую или вызвали, не пустили. Это в Питере? Это в Питере, да. В Москве оппозиционная прогулка в воскресенье закончилась у спецприемника в Мневнике, где как раз сидели наши узники. И там насчитали порядка 70 человек. По поводу газовой атаки. Я в случае своей жизни... Помнил, во время службы в армии у нас тоже был аналогичный, но не аналогичный, а более серьезный случай. Тоже одни азербайджанцы не хотели идти в наряд, соответственно, два прапорщика их связали, заперли в туалете и хлоркой обсыпали, облили водой. И они почти все умерли сразу, один там потом в больнице умер. Вот, это я к тому, что такие настроения газовой атаки как бы не прекращались фактически с Первой мировой войны. Да? Мне всегда интересно, что у людей в голове, да, когда они вот эту вот штуку включают. Ну, дай бог им и самим попробовать, да? Да, дай бог. Обязательно, я думаю, они должны. Так, у нас одна из основных новостей. Это сбитый Су-22, который сбили американцы, сирийские, официальный Су-22. И, соответственно, началась такая вокруг этого свистопляска, да, все уже отметились по поводу того, будет война, не будет, будет ли ответка, обратка и так далее. Ну, во-первых, оно же не было в прошлый раз, да, когда американцы там что-то разбомбили. Ну и сейчас не будет. Ничего-то, целый аэродром, куча самолетов. Сейчас, конечно же, кто-нибудь что-то, вы думаете, что-то будет делать? Вот там Юрий Горный выступил с большой разгромной статьей, что сейчас Путин возьмется, и что? И что вот он сделает, вот интересно. Он что, собьет хоть один самолет? Да он даже не то, что самолет. Вот если американцы будут вертолеты вот эти, знаешь, из рогатки запускать, вот он даже этот не собьет самолет, потому что ну ее нафиг, да? Зато Лавров вышел сегодня и стал так гневно размышлять на тему, чего бы ты думал, да, суверенитета, да, вот это, вот, ну, вот этих всех вещей, что есть вот государство, да. Что нельзя его территорию там трогать и так далее. Вот он, а как он может вот об этом параллельно говорить? Это не считается, да, как в том анекдоте, а вдруг он нам даст, да, нам-то за что, нам-то да? За что? А мы-то что, плохие? Да нет, а это тут при чем? Это не при чем, Крым тут не при чем, Донбасс не при чем. Это наша законная территория. То есть это не их незаконная, а тут вот... Наш закон. Вот это то, что называется политикой двойных стандартов. Понимаешь, это абсурд. Стандарт может быть только один. Да? Если он двойной, значит не существует стандарта. Да, и хочется сказать Вате, вот Там я слышал, когда при задержании были, один раз сказали сотруднику полиции, утерся. Вот хочется сказать Вате, вот вы Путину спросите, вот он утерся или еще не утерся? Сколько еще будут ему тыкать ножи в спину? За 17 лет он не научился уворачиваться от тех ножей, которые в спину. Ну это же смешно. Это просто смешно. Это ваш президент? Вы за него голосовали? Ну а что он может сделать? Это же только понты, ничем не подтверждает. Да он ничего не может. Наши самые самолетистые. Наши комплексы там 300-400 самые комплексные. Потом оказывается, что то горизонт не тот, то слишком гористая местность. Ну, это, ну... И гранаты у них не той системы. Да, и гранаты не той системы. И осечка 50 на 50, да? Не наврал фашист. Вот. Кушайте, ребята, так, кушайте. Так что, я думаю, особо там те рьяные, так сказать, пропагандисты, опасаться особо нечего, не переживайте. Я думаю, пошумят и сглотнут. Так, что у нас? Установки меняются в сторону более тонкой пропаганды. Такой заголовок. Да, это новость такая. Дмитрий Киселев может покинуть ВГТРК по личным обстоятельствам. По личным обстоятельствам. Что ты думаешь, там происходит? Да ну по личным обстоятельствам никто же от кормушки сам не уходит. Асфальтная болезнь продолжается? Ну что-то там такое. Мне кажется, это все-таки действительно личные обстоятельства. Мне кажется, там не только есть гомосексуальные лобби, которые всем рулят, но там их уже два, на мой взгляд. Два? Да, и они как-то с друг другом не могут договориться. Ну может, как у этого, у Свифта, да, остроконечники и тупоконечники. Они считают, что так надо, а другие как-то по-другому. Вот, у меня такое ощущение, что у них там есть какой-то раскол, раздрай. Я еще в тот момент, когда, помнишь, нодовцы вышли и начали на Киселева там какие-то плакаты, что он такой, не такой какой-то. Я подумал, кто же, они же вроде как там все вместе, а значит не вместе, значит кто-то хочет Киселева вытеснить. Ну вот посмотрим, чем это обернется. Я думаю, мы получим второго Доренко, который будет сидеть также и вместе с нами. Ну вот, это хорошо, пусть Киселев на соседней рельсе сидит. Киселевых, Соловьевых, мне вот интересно на них посмотреть, когда они переобуются, будут рассказывать, да мы же самые ярые революционеры. Мы же ведь... Таких полно, которые были там, а потом стали не там. Дремлющая ячейка, да, хорошо. Да, мы увидим, он обязательно выйдет. Сейчас Дружкова проложила им дорожку, да, что они начнут делать эти самые свои типа шоу, да. И я думаю, что он начнет что-нибудь кричать в стиле: «Ах, как же вы меня обидели, я теперь сейчас вас не люблю, но если вы меня возьмете обратно, то я вас буду любить обратно». Ну, мне кажется, так он должен, да. Ну, посмотрим. Посмотрим, да. Вот интересная тема. Проект реинтеграции Донбасса, да, объявили украинцы. Вот это слово «реинтеграция», оно мне напоминает слово «реновация», да? Ну, я думаю, что оно из той же оперы, то есть. Да, мы вас переселим в те же районы Донбасса, да, только за другие. Да. Ну, на самом деле мы смеемся, но смешного, так сказать, не то, что мало, но, в общем-то, события действительно серьезные, и Мальцев говорил не раз, что пора объявлять военное положение. Да, Мальцев, кстати, с помощью предугадал это. Да, вместо АТО. Ну, вот, собственно, они созрели, понимая, что... Вот даже то, что они говорят, ну, разница же все равно там от антитеррористической операции или военной операции нет, разница как раз очень серьезная. Антитеррористическая операция, надо помнить, что это полицейская операция со всеми вытекающими возможностями. Росгвардейская. Да, даже с применением оружия все равно. А войсковая операция и военное положение — это совсем другое, даже юридический статус другой. Вот выйдет Мальцев, он вам подробно объяснит, в чем разница. Но имейте в виду, что разница большая. И то, что сдвижка произошла в этом направлении, это уже очень серьезно. Говорит о том, что Путин отодвигает не только от Сирии, но я думаю, что будут отодвигать и отсюда. Потому что, понимаете, военное положение — совсем другая ситуация. Дмитрий Морозов пишет, что мы с тобой два ушлепка. Мама, тебя помнишь? А Дмитрий Морозов один ушлепок. Это ваше личное оценочное мнение. Да? Потом ушлепок ведь не самое плохое слово, которое меня в жизни обзывают. Да, не самое страшное. И тем более ему через монитор, уж как легко. А пишут... Блин, нам легко. А мы же, главное, можем любого обозвать, и нам практически ничего не будет, да? Пишут, видите, какие мы хорошие, мы же никого не обзываем. Дружко тоже гей. Пишут, Дружко тоже гей, да? Ну, знаешь, да пусть. Кто же им мешает-то? Наоборот, чем больше геев, тем больше свободных женщин. Да, есть такая поговорка. Недостающим женщин кому не достались, поаплодировать. Да нет, на самом деле, достойные ребята поаплодировали, я пошутил. Путин утвердил поправки о выплате премиальных за сверхурочную работу. То есть это раньше сверхурочно работали бесплатно. Тут Володя посмотрел, карточки вел по 27 рублей в сутки. Думает, надо еще что-то ввести, там рублей на 13-14. в сутки, чтобы сильно не зажирались. Я думаю, это в основном будет касаться всяких тех же самых полицейских по причине. Да, конечно, того, да, что они же круглые сутки работают, то есть они с нами. Там, с, грубо говоря, там с 9 до 15. А представьте, 5 ноября стоять. Им же надо будет стоять 3, 4 и 5. Потому что в пятницу все уедут, начальство, а их поставят. А я тут не знаю, кому они побегут за сверхурочными, понимаешь? Они могут 6 к нам прибегать. А мы же им и будем раздавать сверхурочные в виде рифкоинов. Придем, скажем, ребят, кто за сверхурочные, вот сюда. Они там стоят, мы говорим, вы сюда, вот в очередь становитесь. Не, вот, кстати, вот те, кто собираются стоять, ждать сверхурочные, я вам сразу говорю, что средняя зарплата, даже в нищей Польше, да, нищие, извините меня, пожалуйста, поляки, я имею в виду к тому, что у вас нет полезных ископаемых, что у вас там клочок земли, да, я уважаю ваше трудолюбие, хотя к ряду полякам тоже у меня есть вопросы, но тем не менее. Можешь на полицейского 80, да, ты знаешь, как с ним разговаривать. Нет, явно половину поляк. На полицейского 80 тысяч рублей. Я все слабо понимаю, что даже там у нас начальник там того же РОВД, который отморозил Мальцеву, не знаю, внутренние органы или внешние органы, да, я сомневаюсь, что он получает. Он мозг отморозил Мальцеву своим одним существованием в этом мире. Ну тогда заморозил. Поэтому сверхурочную ждите, да, копейки вам обязательно дадут. Хотя вот как знать, вот не так давно новость проскочила, что вот в Алтайском крае 980 там сколько-то пенсионерам, которые вновь стали пенсионерами, не выплатили пенсию. То есть может со сверхурочными так же получится. Обещают, обещают, а получите там. Ну, а получите майские указы. Какие-то. Майские указы, да. А вообще такой мем уже родился, да, майские указы. Это значит какие-то невыполнимые события никогда, да, там, ну, так вот. Да. И это уже будет, ну, в будущем так говорят, что ты мне майские указы какие-то рассказываешь, да. В отличие от апрельских... Что-то как Путин. Да, в отличие от апрельских тезисов Владимира Ильича, которые исполнились, да, вот это вот пример неисполнения. Глава... Вот еще тоже интересная новость. Глава Роскомнадзора лично обратился... Обратиться. Я думаю, что он пообещал лично потребовать от Павла Дурова. Это предыдущая новость. А здесь он пообещал лично обратиться к Дурову за данными по Телеграм. И вот это на самом деле как бы такая весточка, что называется, сознание, да? Угу. Ну, я понимаю, конечно, что сознание взывают не те люди. И посмотрел европейскую статистику, они освободили на законодательном уровне все смс-мессенджеры, то есть они вообще никак их не трогают. Вы там хоть что пишите, хоть как общаетесь, это вне политики. А у нас, видишь, все засекретить. Вот все. Смотри, Телеграм никакого отношения, собственно, не имеет к Российской Федерации. Вообще, да. А, значит, почему-то глава Роскомнадзора лично не пытается обратиться ни к Брину, ни к Цукербергу, да, ни к каким-то другим людям. Вот от чего он говорит, что к Дурову я сейчас обращусь, потому что он типа не реагирует. Почему? Это представление барина о холопах. Почему-то считается, что если русский, он все равно холоп, где бы он там ни был. Сейчас я Дурову позвоню, и он сейчас на цирвах прибежит, потому что и глава Роскомнадзора, ой, как страшно, да? Вот я предлагаю выписать себе какие-нибудь удостоверения, ну, или назначить. Ты будешь, например, глава Ростехснаб, ну, неважно чего, да? Не я дам, глава, да, там, загран чего-нибудь. И вот мы будем также вот обращаться к Павлу Дуру, к Цукербергу, а ну-ка пришлите нам данные своих пользователей. Нет, наоборот, никому не присылайте, ну, мы же адекватные, да? Не, вот интересно, я не понимаю, раз они с такой наглой рожей смеют обращаться вообще, ну, как бы к международному бизнесу, да, с какими-то требованиями. Почему у любой страны, почему Ким Чен Ын не может потребовать у Павла Дурова или Цукерберга слить ему все данные, например, своих пользователей? А почему? Знаешь почему? Потому что они считают, что государство это очень важно. Но они на самом деле рабы в своем сознании. Да. Они думают, что Павел Дуров такой же. Сейчас он недавно разговаривал с человеком, он говорит, что дочка выходит замуж за креола. Правильно сказал, неправильно? Креольца? Я не знаю, креолка, знаю. Вот, и как бы он говорит, я был там у них в гостях, и они, говорит, ходят там все свободные. То есть у него самое главное определение. Они, говорит, не наши московские там офисный планктон, да, там, я не знаю, не хочу никого оскорбить. Но большинство, они там ходят все свободные. Я говорю, как он такой? Ну, вот ты же должен понять, то есть он как бы для него было откровение там, что есть такая группа там, подготовка и все такое. Ну, потому что здесь в России не живет. Он здесь работал, но не живет. И как бы вот самое главное определение человечности, да, это свобода сознания. Все. И все русские, ну, с его точки зрения, не с моей, они, ну, большинство, да, все неправильно, рабы. Ну вот посмотрим, как Павел Дуров отреагирует. Если он... Он отреагирует как свободный человек, я даже... Ну, я очень надеюсь. Да, я сильно разочаруюсь, если как-то будет по-другому. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки после столкновения поездов в Москве. Но столкнулась поезд с электричкой, насколько я знаю, да, и, видимо, это просто какая-то проблема диспетчерской службы, да. Хорошо, что это не самолетная диспетчерская служба. Ну, потому что они как они могли столкнуться? На самом деле, я думаю, что там рельсы просели. Там же одни вагоны наклонились и углом сдвинули другие. Да, он ехал как раз, понятно, что Вячеслав называл синдром боярышника. Да. То есть там, по-видимому, либо какой-то ремонт делали, не досыпали щебенки, уровень не тот был. Либо это все было досыпано, нагрузку положенную не дали, и они просели. То есть, ну вот, боярышник рулит на железной дороге. Щебенку стырили. Да. Будьте осторожны и... Я читаю, московские врачи получат гранаты за патронаж. Гранты, на самом деле, за патронаж лежачих больных. И вот я как сын врачей, да, людей, имеющих медицинское образование, скажу, что ну не получат они за лежачих больных гранты. И это очередное распиливание бюджета. Тем самым они, наверное, захотят бабушек вот этих, которые ходят и занимают время. Там же ввели норматив на обслуживание пациента. Угу. Ну да, абсурд. И вот чтобы они этот норматив не превышали, вот заставляют, наверное, врачей или как-то мотивируют, да, по 25 тысяч рублей там этих... Скоро за рубль, говорят, будут бить в морду, да? 25 тысяч рублей мотивируют ездить к пациентам, чтобы они на дому им бинтовали голову, да, такое выражение, сленговое выберу. И, соответственно, скорее всего, чем больше ты объедешь престарелых людей, тем больше тебе там, ну, мотивация. Вот мне интересно, они подушно платят или просто вот 25 тысяч и все, и езжай? Я думаю, что 25 тысяч, это надо выполнить норму, такой марафонский забег. То есть там может быть даже 25 пациентов, то есть, ну, это что-то нереальное. Да их будет и тысячи, если будут платить, ты же понимаешь, что это вообще не проблема. Это я все понимаю, вопрос в том, у тебя пациентов. Да, это я все понимаю. Причем главврач будет самую главную нагрузку нести. У него будет 1000 пациентов. 1001. Да, и за всех будет получать. И скажут опять это, вот видите, ну как у вас, как это президентская линия, да, там у нас 16,5 тысяч зарплаты. Не может быть. Да, у нас нет дорог. Врете. Врете. Врете в глаза. И здесь также, я получаю 16 тысяч. Ну я не знаю, я на больницу выделил вам там 100 тысяч миллионов, там, а главврач ваш, ай-яй-яй, какой нехороший, он вам неправильно распределил. Я думаю, реально будут посылать каких-нибудь, ну, хорошо, если там дежурантов молодых, да? Вот. Да, ну... А может быть и медбратьев, медсестер. С точки зрения, опять-таки, мышления, да, сегодняшнего и сегодняшнего государства, да, сегодняшней власти, это все, что не делается, все делается для того, чтобы распилить, ты же понимаешь? Это никто не думает, там, как бабушке прожить. Они думают, а как надо бабушкой еще распилиться? У меня такое ощущение, что вот эта сама пила, да, вот которая пилит, она и есть главный молох. Она все время требует чего-то, да, подкладывать, чем... потому, да, что вот она чурка, и если ты не подложил, то она тебя распилит, да, там, да, или в тюрьму отправят, или этого самого. Ну, собственно, мы это видим, и распилим не тебя, это вот мэры, там, не знаю, губернаторы там какие-то, то есть вот они полковники, кончились. Отдельные полковники с 9 миллиардами, да, на карманах. Кончились, грубо говоря, бревнышки, да, которые пилить, хоп, тебя же. Колесо. Сидите. Или там он трос нано недавно, которую группу поддержки мы оказывали. Продолжается у нас по реновации всевозможные. Вот жильцы общежития придут во вторник к московской мэрии, чтобы передать обращение по поводу реновации. Они настаивают, что их дома плохо пригодны для жизни, должны быть включены в программу реновации. Мы тут видим как раз двунаправленное, да? Одни говорят, вот возьмите наши гнилые развалившиеся дома, которые там стоят, замкаты, и вот как-то их, они говорят, да, зачем? Идите. Это наше пиле неинтересно. А вот, видите, какой он устаревший морально стоит дом. Какой рядом парк, какая рядом придомовая территория. Давайте-ка мы его пильнем. Эти против. Собянин сказал, что эти 20-этажки, это то же самое, что 5-этажки, только поставленные на попа. Он так это себе видит. Ну, как заслуженный строитель, видимо. Самый качественный оленевод. Может, так и сделать как-то, взять их, поставить. Ну, тогда двери как открываться будут. Они тогда либо вверх, либо вниз постоянно открытые будут. Вверх она будет тяжелая, понимаешь? Вот это ты уже экстремизмом попахивает. Как-нибудь зайдут наши люди, потому что не Обама, не переломится. Да. Но с другой стороны, писать будет неудобно. То есть это уже получится не на стену, понимаешь? Ну, или, в смысле, не на пол, но на потолок, например. Получится... куда-то мы... Давай дальше. Новый директор музея Исаакиевский собор Юрий Мудров, говорящих фамилия, против передачи здания в отделение РПЦ. В ведение РПЦ. Ну, мы же уже решили, что его передали. Ну, а что, он оправдывает свою фамилию? Мудров. Да, надо. Ну, как у Веллера, знаешь, я рассказывал, да, как. Не знаю. Ну, Веллер говорил, у нас был этот прораб, ну когда он там на стройке работал, по фамилии Мудрак. Прозвище его было Хруй. Хруй. Не знаю, навеяло просто, Мудров. Никакого отношения, да. Хруй, так чего не могу понять никак. Хруй? Да. Ну потому что мудрак. Да, коверканное слово мать. Мудрак, ну логика нашего. Ну понял. Туплю, господа. Там и там буквы лишние, да. Глава Башкирии Рустем Хамитов намерен заняться историей вокруг Уфимского училища искусств. А что за история? Без понятия. А студенты утверждают, что руководство училища крайне недовольно теми, кто отстаивает свое право участвовать в акциях Алексея Навального. Ну, понятно, но что? Вышли на митинг, получайте предписание, получайте не зачет, получайте недопуск к экзамену. Да, но вы же получаете еще и печать революционера, а это гораздо ценнее, чем... Ну, а, кстати, мы говорим о Ревкоинах, да? Кстати, вы, Ревкоины, это... Ревкоины, да, нам получаете Ревкоины, да. Студенты. А нет, я имею в виду, что мы же можем еще, ну, дождемся славы, но я думаю, он объявит, что всем, кто участвовал в митингах во время сдачи экзамена, надо будет поставить экзамены, ну, по крайней мере, зачеты, правильно? Это же логично. Ну, вот с точки зрения сегодняшнего образования, да, я, на самом деле, в последнюю волну попал этого всего бардака, или в начало этого всего бардака. Мы можем сразу, вот ты поступил, сдал эти вот галочки, где там надо ставить, для должности наставок, ЕГЭ, или как это называется. Все, тебе может сразу диплом специалиста. Вот они ничем не лучше тех, которые сидят там где-то в администрации. Информационные, ты сказал, не лучше, они лучше. Ну, в смысле, они не глупее, я хотел сказать, неправильно выразился. То есть, с точки зрения робототехники, это ну, совершенно не значит, там, токарь есть, нет, сейчас станки. Надо туда смотреть, не надо смотреть перекладку бумажек. Главное, как в том анекдоте, чтобы человек хороший попался. Ну, типа того, да. А он вышел на митинг, понимаешь, то есть он уже с разумом, он уже борется с системой. Наверняка у него в семье проблемы, наверняка у него с одноклассниками, с одногруппниками споры, да. А он берет и уходит. То есть это, ну, это персона, да, это человек с большой буквы. И мы когда стояли возле спецприемника, не знаю, повторюсь, не повторюсь, выходили мамы с несовершеннолетними детьми, да, и говорили, ай-яй-яй, какой он нехороший. А ведь это... Ну, он против системы, понимаешь? Ему же тяжело, человеку. Ну, он считает, его все обзывают больным, а он ведь самый здоровый. Ну, вот как этого парнишку встречали тогда, отец его выводит, да? Да. Интересно, конечно. Полиция Петербурга подтвердила применение, так, ну мы это сказали, у нас тут сомнений нету, есть даже пострадавшие. Туроператоры отмечают снижение продаж туров в Крым на 30% по сравнению с прошлогодними показателями. Причина вот этого является, кстати, стабилизация курса рубля, как одна из причин. Открытие Турции, плохая погода. Нынешнего сезона. Вот. Ничего себе, да, можно спросить. Новость, да, это никакая не новость. И... То есть, получается, вот они перечислили, что, значит, это же новость плохая, как бы, да? Ну, как бы, да, плохая. А, значит, причинами этой плохой хорошая новости... Хорошая новость, да? Да, открытие Турции, это плохая, стабилизация рубля, это разве плохая? Ну вот плохая погода, ну я еще согласен, может. Ну я в это, честно, не верю. Да, но то есть то, что хорошие новости становятся основой плохой, ну как бы нашей плохой новости, это и есть вся политика текущего этого самого, да. Если нормальные страны говорят, разбомбили там Асада, а, молодцы, у всех хорошая новость, у нас плохая, да. Ким Чен Ыну там погрозили, у всех хорошая новость, у нас плохая. Вот это вот как-то интересно все время получается, да. Мне кажется, что если сейчас была бы Вторая мировая, то у нас бы и сводки были другие. Ну конечно, в обратную сторону. Ура, Гитлер наступает, да, ура, забуксовал, да. Подойти, или потому что плохая дорога. Союзники там разбомбили Гитлера, там, вот, мы с ними прекращаем всякие отношения, не надо трогать нашего. Да, маразм крепчает. Угу. Я предлагаю, может быть, мы у нас непрочитанных много этих самых... донат, да. Во-первых, ребят хотели по поводу этого... Фотографию. Да, у нас конкурс был. А потом донат. Да, сейчас мы пригласим ребят, они сами все расскажут, чтобы мы испорченный телефон не устраивали. Каковыми и являемся, на самом деле. Не знаю, как вы со стульями разберетесь, кто принес их. Да. Вот это наши соратники, которые занимаются информацией. А подготовка инфо, это, собственно, вот они, эти персоны. Показываю победителя конкурса фотографию, а вы рассказывайте. Здравствуйте всем, мы «Артподготовка инфо». Подвели, наконец-то, итоги нашего конкурса. Я думаю, что лицезреть приятнее, чем фотографии. Можно перетянуть же. Можно перетянуть. Да, значит, мы подвели итоги нашего конкурса. Всем большое спасибо, вы очень большие молодцы, прислали нам много классных фотографий. Было очень тяжело выбрать, но победителя, конечно, мы выбрали, и ими стали Пащенко Дмитрий и Сибелев Егор, извините, если я неправильно произношу, из города Фряново Московской области. Поздравляем Дмитрия и Егора. Спасибо. Вот, ребят, мы зовем к нам в Народный дом приехать. Я думаю, им есть что рассказать. Вот, большое вам спасибо. И победители, значит, этого конкурса решили, что свой выигрыш они передадут на нужды артподготовки. Так что мы, пожалуйста, ваш выигрыш. Фирменной печати. Да, фирменной печати. Спасибо. Не знаю, видно. Вы фирменной печати. Наверное, на деньгах. Ждем, готовимся. Ну, в общем, да, да, все, наверное, уже видели. И по поводу того, что это вот у нас победитель один, на самом деле, очень, очень много было, вот 25, да, фотографий мы не могли, это отобранных, да, более-менее. Более 50 фотографий. Поэтому они все есть, но я думаю, что мы их и на плохих новостях этот ролик разместим, и сейчас он в паблике, да, лежит, да, да, вот да, где? Да, он в Твиттере, в Инстаграме. Потому что, да, интересные темы. И чтобы получать какие-то свежие новости, быть на пульсе, что называется, событий, есть, перечислите какой-нибудь ресурс или какие-нибудь ресурсы, на которых вы прям вот в онлайне отслеживаете жизнь Народного дома и продвижение 5.11.2017. Я скажу так хитро, революции 2017 года. Ну, в основном это аккаунт в Твиттере, а подготовка инфо, то есть там достигается вся информация основная. То есть, это подготовка инфо. В Твиттере, да. Подготовка инфо. И пресса, газеты, которые хотят с нами сотрудничать, которым интересно бы знать от нас новости, пишите контакты, ребята обязательно с вами свяжутся и познакомятся. Спасибо. Все. Все. Спасибо. Так, может мы еще тогда с объявлениями завершим сразу? Да, да, пожалуйста. Это у нас инфо русских националистов, я так понимаю, если я неправильно представил. Да, все правильно. Денис Романов. Романов. Здравствуйте. Сегодня мы от имени партии националистов и новой оппозиции подали заявку на проведение митинга в поддержку политических заключенных, число которых, к сожалению, растет буквально с каждым днем. Также недавно буквально мы подали от партии националистов заявку на проведение пикета по той же самой теме. Мы приглашаем всех вас к сотрудничеству, не бояться, выходить, говорить правду. К сожалению, существует стереотип, что если молчать, где-то спрятаться, то можно сохранить себя, что это панацея от того, чтобы стать следующим. Ни в коем случае. Это наоборот поведет вас к тому, что так или иначе, в конце концов, вы возмутитесь. А инновация, еще какие-то ситуации, проблемы. И вы разделите участь тех людей, кто не боялся, говорил правду. Поэтому приходите, не бойтесь, отстаивайте свои права. Вместе победим. Спасибо. Я первый вас на столбы вешать пойду. Сразу всех нас, по очереди, как-то непонятно. Что, возьмем донаты, зачитаем, да? Мы вообще обещали их, на самом деле, в самом начале. У нас много накопилось. Вот, я так понял, Вива Ля Революсьон Алексей, мы зачитали, спасибо. Елена Денисова, 1000 рублей, это 15.06, мы сейчас будем обратно возвращаться. Михаил СПБ, 100 рублей, простите, что про петицию... Попросите, чтобы про петицию в кактусе сказали. Соболь должна помочь. У окуня точно есть ее контакт. Нет, по-моему, это мы читали. Значит, у нас Окунев появится на неделе и приедет к освобождению Вячеслава Мальцева. И мы вас просим, попросите Соболь. Плутон, 100 рублей. Эдик, в данном случае Шулера вам не поймать. Разве можно законно заставлять власть прекратить беспредел? Невозможно. Нет, конечно. А кто говорит? Это... Виталий, Санкт-Петербург, 150. Анна Немзер. Очень красивая и приятная девушка. Ее на центральный канал нужно поставить или в МИД. Вот у нас самый на нецентральнейший канал, я не знаю про какие другие. Центре не бывает. А МИД это, я вообще не понимаю, что Медведи и Миша и Дима, наверное. Нет, имеется в виду, наверное, в МИД потом придется ее взять, когда МИД будет наш. МИД наш. МИД наш, это ты можешь прочитать? Кви-Римли, что ли? Кири-Мли. Кири-Мли, наверное. 100 рублей, слово... Ты мое отечество были. Слова «Ты мое отечество» были это, сильнее. Это ко мне относится. Сильнее, наверное, не знаю. Боик Мальцева, Санкт-Петербург, может, это он, коварный человек. Звонил на прямую линию, задал вопрос про 5.11, а Вова не ответил. Грустный смайлик. Ну, как не ответил? Правда, что ли, не ответил? Удивили. Не переживайте, еще ответь. Мирный атом, 100 рублей. Спасибо без подписи. Николай, 500 рублей. Спасибо без подписи. Ган, 1000 рублей. Вот, это без надписи. На дело. А, без, над... без вопроса, скажем так, но это очень долго. Кока, 100 рублей. Вячеслав, ждем вас с нетерпением. Мы тоже. Присоединяемся. Шахерезады Роман Владимирович. Я бы хотел переводить деньги PayPal, но проблема в том, что Рифкоин не принимает PayPal. Как можно переводить деньги на донат, чтобы мне их записывали в Рифкоин? Спасибо. Вы можете написать: Шахерезады Роман Владимирович, перевел столько-то, столько-то, вот моя почта, и вам их зачислят. Я думаю, нам надо с этим разобраться. Это что же, в Рифкоины надо переводить донаты? Донат надо переводить. Да, мы просто не видим, мы у нас видим технологические... Почту. Мы почту их не видим, понимаешь, в чем проблема? Я понимаю, они но когда запоминать-то пишут, все равно мы всех запоминаем. Безусловно, запоминаем. Я тебе больше того скажу. Есть люди, которые показывают платежи, квиточки. Угу. То есть у меня вот женщины, не буду называть имени, или девушка, да, я плохо понял по фотографии, она говорит, я там за 5 лет, она, у нее все квиточки есть, там числа, все, все, отлично, все. Отлично. Да, и очень просто взяли, сделали, грубо говоря, и записали. Ну, мы подумаем, да, как еще с донатом разобраться. Виктор, 100 рублей, YouTube, ссылка, Доренко, Путин, историческая... История человека. История человека, захватившего власть в России, опубликована 14 июня 2017 года. Вспоминает 90-е годы России. Ну, спасибо, посмотрим. Дмитрий, УРКК. 300 рублей. Предлагаю во время Кубка Конфедерации распространять через иностранных корреспондентов инфу про ментовский беспредел. Перед саммитом G20 будет полезно. А вот вы знаете, я на прогулке 8-го, не 8-го, воскресенье, когда ребята ходили до Манежки, шли, я стоял у кафе на Манежке, и там чилийцы устроили концерт, болельщики. И мне удалось заснять их концерт, поговорить там, ну я не знаю, организатор, не организатор, короче, самый взрослый, кто хорошо говорит по-русски. Я ему вот это все рассказал, говорю, вот вы видите, вас даже не трогают. А если бы сейчас мы тут с барабанами стояли, нас бы всех полостали. Он, правда, неужели? Я дал ему визитку Вячеслава Мальцева, дал ему канал. То есть вот я думаю, что в ближайшее время эти чилийские могут соратники, кстати, сюда и заявиться. Мы будем рады, кстати. Григорий, 100 рублей. Подписал петицию из 7 разных аккаунтов в течение 10 минут. Через Тор все окей, но счетчик подписи как бы в начале 5 так и остался. Что-то там с подсчетом голосов, может, с большой задержкой идет. Я вам скажу, что, скорее всего, Тор он вычисляет. Это же не русский Белый дом. Нацист из Мурманска. 500 рублей на селекцию возрождения Евгеники. Ну как? Петр. А кого будем отбирать? Петр, про пограничник, 300 рублей. Вячеслав, быстрее выздоравливайте. Спасибо, Игорек и Мариночка. 200 рублей на поддержку узников. Не ждем, а готовимся. Антон Александрович, 100 рублей на светлое будущее. Кукусик, 300 рублей. Пересмотрю вас завтра. На ноуте еле слышно, без колонок. Звук, правда, не очень. Кстати, у нас сегодня да. Да, должен быть отличный звук. Татьяна Воронеж, 100 рублей. Сидельцам, Ротфронт. Взаимно. Спасибо. Сергей Антипов, 100 рублей. Эх, Эдуард, в какой-то веке пришел Белковский, а вам микрофон как... Одеяло на себя потянули, и даже в чате взывать было бесполезно. У нас два микрофона, он сидел у этого, а у него был свой микрофон, поэтому... Так получилось, я не перетягивал. Кирилл из Зеленограда. На самом деле Белковский пришел поддержать Мальцева, и задачу он свою выполнил своим присутствием, поэтому... Получилось, ничего не получилось, да. Как бы. Это уже дело третье, и всегда можно назвать оф. Кирилл из Зеленограда, 100 рублей для дяди Славы. Спасибо, Кирилл. Помню, постоянно вас присылает человек. Димон, почему-то с маленькой буквы 500 рублей. Ребята, подписывайте петицию активнее. Я 4 человек подписал под ней. Поддержите Алексея Политикова, так как он будущее России. Подпись занимает минуту. Спасибо, да, Димон, да. И переверните слово, пусть будет с большой буквы. Вы реально такой человек. Павел, 1000 рублей. Привет из Зеленограда. Привет, Павел. Спасибо. Привет, Зеленограду. Евгений, 100 рублей. Станислав, идеология Навального не... Прочитай. Непредрешенчество. Ну... Да, отвечу. Ну пусть будет да, но вообще сложное да, слово. Андрей, 100 рублей. Белковский дал деньги Навальному. А, давал деньги Навальному. Вопрос. Вопрос звучал... От Собчак. А я не посмотрел Собчак с Навальным, ты не видел? Нет, я не видел, Собчак тем более. Белковский давал деньги Навальному. Я последний раз посмотрел на Собчак. А как-то наоборот, может быть, имелось в виду. Белковский не богатый человек, чтобы кому-то... Подожди, Белковский СА давал деньги Навальному, это вопрос. Белковский давал деньги Навальному? Вопрос звучал от Собчак. А, если Белковского, было бы наоборот. Белковского спрашивали, давал ли он деньги Навальному, Белковский здесь был. И я думаю, что Белковский... Ну, сам бы не прочь получить. Конечно, я не думаю, что Белковский, как, тем более как политолог, он вообще политикам не должен никаких денег давать. Потому что он получит. Алексей, 100 рублей, пора ебашить, не знаю кого. Да, я вспомнил эту рекламу. мой паразит, не купил эндезит, а купил Bosch. На, говорит, и ебош. Видимо, человек с этого. Ольга, 100 рублей, спасибо. Алексей и Наталья, направо отдела, курс элит, 200 рублей, спасибо. Просто человек, 100 рублей, помощь, спасибо, просто человек. Олег Хабаров, 100 рублей на помощь соратникам, чаще напоминайте о петиции, смотрят десятки тысяч, не понимая, почему не подписывают, давайте активнее. Мы сами не понимаем, но вот у Эдика есть понимание этой ситуации, но я вот себя считаю мамонтом информационного мира, и я только учусь. Тарас Виановский, Слава, держись, 1000 рублей, спасибо. Слава, держись, с американской карточки рекоины не получается оплатить. Подключите к ним PayPal, пожалуйста, подписываем петицию. С PayPal, с карточкой то же самое, пока поймите, что мы кое-как нашли платежный банкомат. Мы добьем, я думаю. Да, дайте нам немножко времени, но ваши пожертвования не пропадут, точно мы их учитываем, по крайней мере у нас же здесь все есть. И да, это все записано, мы поэтому донат сайт не меняем. Доман, 5000 рублей по необходимости, спасибо. Иван, 87, без подписи, спасибо. Лариса, Санкт-Петербург, всем добрый вечер. Добрый вечер. Иван, 87, 500 рублей, спасибо. Лариса, Санкт-Петербург, 250. Еще спасибо, раз, добрый вечер. Владимир Дронов, Зеленоград, 150 рублей по усмотрению. Дмитрий, 100 рублей, всем привет, расскажите мне, пожалуйста, откуда появилась дата 5.11.2017. Дату придумал Вячеслав. Он не придумал, он ее обозначил, увидел, да. Да. Увидел там, в метафизике, в метафизическом мире. Ну, я не знаю, в то время, как он ее рассматривал, ты был рядом, поэтому тебе видней. Да, я увидел, что глаза его покрылись пеленой, и он увидел эту дату. Чего засветилось? Это он шутит. Андрей Торопов. Не, на самом деле, ноябрь, просто надо помнить, ноябрь, помните в голове? Все, уже нам и 5, и 11, и 17 цифры не нужны. Мы же уже здесь, мы уже рядом, все. Андрей Торопов, 1000 рублей, спасибо, без вопроса. Гарегин. Гарегин. Гарегин, 100 рублей, приветствую. Сегодня Надежда Белова сообщила нам в эфире о том, что Ейске был задержан Алексей Караваев. Что Александр. С ним? Александр Караваев. Что с этим делать на месте и где его искать? Ведь у нас тут даже КПЗ уже нету. Вот это вот интересно. А кто тогда задержал? Но в Ейске должны... нет КПЗ. Есть достаточно большой город. Я там когда-то. Гарегин, мы вам обещаем, после. Будет КПЗ, да. Будет у вас КПЗ. Будет. Не, ну на самом деле смешно, а человек, я так понимаю, не могут найти. Я вам предлагаю позвонить на телефон. Я не понимаю, если у них уже на тюрьмы денег не хватает. Я понимаю на больницы, понимаю на школы, но на тюрьмы, если не хватает у государства денег, значит все. Да, это понятно, революция неизбежна. Позвоните в 02, он спрашивает, что делать и где искать. Позвоните в 112, позвоните в какой-то телефон. Нет, службы. Во-первых, надо с Надеждой Беловой связаться. У нее телефон есть, там под этим самым, у нее спросите. Есть у нее телефон под роликом. 95-32-05-11-17, телефон Надежды Беловой. Эдгард из Юрмал. И тогда мы будем с вами на связи и как-то будем взаимодействовать. И поможем, чем можем. Эдгард из Юрмалы. Большой привет из Юрмалы. Я бы задонатил через Рифкоины, но там недоступен PayPal. Хочу передать привет всем зрителям из Балтии. Желаю нам всем быстрой победы над режимом карликовой крысы. Спасибо. Присоединяемся, да. И еще раз говорим, что мы все учитываем. Мы все учитываем, мы все видим, мы все записываем. Аноним. 500 рублей. Славина, печеньки, ваш госдеп. Ну вот хоть первый раз от госдепа. Госдеп, да. Ну какой-то, я честно скажу, 500 рублей, какой-то скромный госдеп. Ну это пробная. Это проверка канала. Проходит или нет. Госдеп, да, получили, да. Шлите. Чемоданами. Товарищ Тельман. 511, даже товарищ Тельман. От Выборгской хунты на ваше усмотрение. Петицию подписал. Спасибо, Выборгской хунте привет. Выборгской хунте огромное спасибо. Игорек и Мариночка, 100 рублей на правое дело. Но почему-то не могу общаться в чате. Говорил о губернаторах, о них шла речь в ту минуту. Никак не хотел никого обидеть, ни в душе. Ни ведущих, ни соратников. Игорь Воронцов, он же Кот Верный. Игорь Воронцов, нас группа администраторов посчитала, что произошел троллинг со звуком. Мы забанили кучу людей. Теперь мы всех разбанили. Проверяйте свой аккаунт. Сейчас вообще нету. Ну, я вам честно скажу, 6 и сегодня, наверное, человек 10, да? То есть у нас получается 16 человек в бане. Остальные все на свободе. Остальные уже помылись. Кирилл из Зеленограда. Да, у нас амнистия прошла масштабная. 100 рублей на помощь нуждающимся. Спасибо. Владимир Дронов, Зеленоград. 100 рублей по усмотрению. И в Зеленограде, я считаю, надо прогулку отдельную. У нас один Зеленоград. Александр, 100 рублей. Уважаемый подписчик, помни, в Google заправляют финансисты. И Путину они тебя уже продали. Так что, чтобы не стать политзаключенным, подпиши петицию Трампу. Ссать поздно. Спасибо. О, хорошие слова. Да. Я, к сожалению, прошу прощения, у меня сегодня устали глаза, и я яркость слишком яркий на белом, белые буквы на черном фоне, я их не вижу. Надежда Стрижакова. Проверьте счетчик, если это возможно, я подписал петицию в первые часы. Проверив данные подписавших, они изменились на 1 единицу. Через 2 дня я регистрировала мужа, счетчик не изменился. Видимо, работают хакеры. Вполне возможно. Я думаю, что и у них там может быть проблемы с этой системой. Мы же не знаем, как она у них работает. Денис, 100 рублей. Удачи вам. Привет с Кирова. Привет Кирову. Олег, 100 рублей. Отправил 6 подписей под петиции на разные ящики и разные имена. Но с одного компа. Есть ответы. Но чувствую, что что-то не то. Ну, спасибо, Олег. Достаточно ваших подписей. Я думаю, у них там все-таки фильтры какие-то работают, потому что, ну, все-таки это же американские. Ну да, ящики. Они же не русские. А какой-то. Если китайцы там залезут, как начнут писать петиции, да? Там таких цифр не знают, которые они могут подписывать. Что им 100 тысяч? Ну, одна деревня. Роман, 200 рублей. Город Владимир. Привет городу Владимиру. Папуас, 1000 рублей. Может, на сайте петиции какой-то фильтр стоит? Не верю, что так мало откликнулся. Ну да, мы так и думали, что, скорее сами всего, не верим, они фильтруют, они фильтруют именно не по причине того, что там плохие письма или неплохие письма. Я думаю, что они пытаются отфильтровать американцев от неамериканцев. Русских от американцев. Ну, да. Не обязательно русских, я же понимаю, что там тоже всяких есть. Павел, 400 рублей, всем привет, небольшая помощь. Спасибо, Павел, большая помощь. Вадим, 1000 рублей на поддержку политзаключенных. Спасибо, Вадим. Евгений, 5000, в наш общак. Спасибо, Евгений, я так понимаю, Евгений из Америки. Анна Лу, 100 рублей. Константин, что думаешь о канале «Человек без имени»? Ну, надо посмотреть, чтобы что-то думать. Гляну обязательно за 100 рублей 20 минут. Северяночка, 300 рублей на революцию, спасибо. Ангелина, 100 рублей без вопроса, спасибо, Ангелина. Нина, 100 рублей на добрые дела. У нас очень много женщин появилось и девушек. Да, женщины, девушки, молодежь, приходите. Это хороший знак. Поддерживайте нас, мы вам будем давать слово, придумаем вам передачу, совместно поможем начать ее вести. Соратников разных. Так, что у нас на чат, поотвечаем? Давай посмотрим в чате, да. Так, ну петиции. Давайте ее пока оставим. Давайте я еще раз озвучу. Подписывайтесь на канал «Артподготовка». Передача «Плохие новости» большими заглавными буквами английскими. «Артподготовка». Там есть кнопочка «Поделиться». Делитесь в соцсетях видео, распространяйте как можно больше. Приглашайте друзей, соратников. Регистрируйтесь на рифкоинах. Получайте за регистрацию, там кто только что зарегистрировался, 1000, 10% в сутки. Какие-то будут бонусы от организации, то есть при голосовании там у нас появляются какие-то возможности добавить. Вообще не переживайте, если вы по любому другому адресу отправите деньги, мы все равно все учитываем, это тоже будут рифкоины, не переживайте, мы все это построим и восстановим. Елена мне пишет: «Костя, наконец-то ты прямо сказал, меня лично устроило твое слово сегодня». Успокоил. Ну, я рад, что я успокоил. Не понимаю, каким словом я вас успокоил. Тем, который не воробей. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Привет, Жит Путинский. Вы за частную собственность на средства производства. Упросительный знак. Гело Ворис. Очень под конец передачи такой философский вопрос. Но в частности мы как раз обсуждали это и с Мальцевым. И вообще у нас есть все-таки движение в ту сторону, что мы пытаемся разделить частную собственность, да, и личную собственность, как при социализме. Да, трусы не может быть частной собственностью, потому что это трусы, это личная вещь. Речь идет именно о частной собственности на средства производства. Прежде всего, я хочу обратить внимание, потому что средством производства в данном случае, в нашем информационном мире может стать действительно компьютер, да, и прикрывать эту возможность как средство производства, наверное, не имеет смысла. Тут нужно понимать, что дело не в частной собственности и последующих, так сказать, неограниченном богатении людей, да? А дело в монополиях. Прежде всего, надо разобраться с монополиями, потому что любой бизнес, прежде всего, стремится к монополии. Так устроен бизнес, он должен к этому стремиться. Если есть возможность дать взятку, да, и получить сверхприбыль, он так и будет действовать. Поэтому мы все время будем с вами упираться не в средства, не частной собственности на средства производства, а частной собственности на средства средство монопольного, прежде всего, производства. Вот с этим мы должны решить вопрос. Ну, там, с Газпромами... Да, человек, грубо говоря, поставил по всему, ну, картину вам рисую, вот чего вы опасаетесь. Появился какой-то там, кто у нас самый хороший-то человек? Ну, появился какой-то Путин, поставил по всему, по всей России, грубо говоря, скот-то... бойни или там скотофермы, там, да, выращивают поросят, и получается все поросята, грубо говоря, там свиньи России принадлежат одному Путину. Вы же понимаете, что это абсурд, вы понимаете, что этого быть не может априори. Не, монополия ведет за собой снижение качества и повышение цены. Прежде всего, если мы разберемся с монополией, я думаю, никто вот этот вот домашний ларек или там, это, как ее, там, шаурма какую-то... Это уже как бы частный бизнес, то есть да, это индивидуальный предприниматель. Их, конечно, никто не трогает. Вопрос спрашивал, смотря какие средства производства. Ну, да. Если они затрагивают нас всех, если это, грубо говоря, монополия, да, то тогда это, ну вот по нашему мнению, по моему, по крайней мере, эта штука, если она естественная, да, монополия, она должна быть преобразована в потребительское общество, есть такой, такой формат, да, и вот тогда мы решим этот вопрос. Вот интересный человек. То есть это не средств... национализация, а это, так сказать, выход на другой уровень, на потребительское общество. Комп не средство производства, вы... еще какое средство производства? Какая разница? Любой, понимаете, вот вы даже зря сказали, компьютеры входят в это самое тоже, ну так же их покупают, да, они, может, и являются малоценными и быстро изнашивающимися, но они тоже способствуют производству, они тоже. А есть просто непосредственно средства производства, ну, например, биткоины производятся только с помощью компьютера. Да, да? И ничего больше. Да. Вот. И получается монополия на биткоин, то, что средство производства. Ну вот монополии на биткоины как раз нет, а вот монополия на производство там газа, да, и установку и так далее, она существует. И почему ей должен управлять, ну, допустим, они говорят государство, хотя не государство, да? Но почему должно управлять государство, непонятно. Самый правильный ход, мне кажется, потребительское общество, когда все люди, все, кто потребляет, те и являются властью. Ну, как кооператив. Да, я прочитал, вот Лебединского пишет, пригласите Лебединского, который ответил пропагандону Соловьеву. Пожалуйста, ребят, пригласите Лебединского, мы с удовольствием вот его выслушаем. Да. Сиськи в тесте, я его очень сильно уважаю. Да, я тоже его причем уважаю и слежу за твиттером его или там фейсбук, я уже не помню. Мне, в общем, шлют скриншоты. Эдик, вопрос религиозно-философский. Кто на сегодня может быть претендентом на роль антихриста? Да любой. Я могу быть, хотите. Эдичка сам нам была. Это у меня просто это как бы новая тема. Я считаю, что, за, что мы все уже давно не протестанты, а ну, все давно протестанты, а многие из нас, ну те, кто верит в Бога, да. А наиболее продвинутые являются сатанистами. Так что антихриста ждут. Просто вы думаете, что вы мессию ждете, а ждете антихриста на самом деле. Эдик, по-вашему, нужно ли соблюдать букву закона или можно где-то закрыть глаза для своих? Ну, вы же сами, Маша, ответили, букву закона. Ну как букву можно соблюдать, да? Я вообще... Ну она фигурально выразилась. Нет, подождите, я сейчас скажу. Как можно соблюдать те законы, которые выпускают 360 штук в день? Их прочитать вопрос можно? Нет, тут еще глубже стоит вопрос. Это же мне как анархисту вопрос задали. Да. Так я вообще считаю, что писанные законы с точки зрения анархии, да, они абсурдны сами по себе, потому что они пытаются назначить, ну, условно говоря, санкции, да, для всех случаев. Ну так не бывает, да. Ну, вот даже Библию читайте, там, допустим, Соломон, когда судил, каждый случай судится отдельно. И в этом смысл судьи. А если судья только исполняет, ну, грубо говоря, от 2 до 5, дам 2 или дам 5, то это, ну, как бы само по себе абсурдно. Поэтому ваш вопрос, он вообще звучит о том, что буква закона, она, собственно, не нужна, и тем более в современном мире все это будет видоизменяться. Навальный, Мальцев, Гальперин вместе, а, это не вопрос. Навальный, Мальцев, Гальперин, да вы на самом деле всех собираете, чего вы Гальперина только? Ну да. И Гальперин, и Ходорковский, и Камикадзе, и кто там еще с этой стороны? Так, мальчики, вы получаете деньги с Яндекса, ответьте. Завтра ответим. Про деньги с Яндекса. Да мы бы хотели от Яндекса денег получить. Нет, я имею в виду Яндекс. Я понимаю, перевод. Понимаю, да. Но пока что Яндекс от нас получает. Эдик, Костя, соратники. Надя просила не беспокоить после сегодняшнего марафона. Звоните завтра. Тогда ну, я надеюсь, она отключила телефон, чтобы если выспаться. Они, революция будет вопрос. Будет 5.11.2017. Или раньше. Или раньше. Или раньше. Храни вас Бог. Гравица по полспички стоит. Или меньше. Да. А почему журналист? Что журналист? Лебединский журналист, нет. Ну, тут всякие разные пишут, вроде журналисты. Вот, передайте Славе, что он ошибается, времени нет, это ум, есть только настоящий миг, это не время. Так утверждали Оша и Бодхидхарма, скорейшего освобождения, пишет Хаксимабл. Но времени нет, есть часы, мы это знаем, да? Все, что происходит, происходит в голове. Или выше. В Государственную Думу РФ депутатами Эрнестом Валеевым и Василием Пискаревым предложили принять закон о презумпции законности любых действий сотрудников полиции. Ну, классно. А с расстрелом они там ничего не передумали? Нам главное этого Эрнеста Валеева и Василия Пискарева не забыть, когда будут следующие выборы в Думу, чтобы они случайно туда вот давайте не сейчас, пропискарили. Давайте сейчас революцию. Мы 10 тысяч подписей собрали. Какая революция? О чем вы говорите? На 10 тысяч подписей, да. Приму командование отделением в расстрельном взводе. Вот вы, наверное, да, разговаривали с Ковалевым, он такие мысли несет. А, или ему приснилось. Вот очень важный вопрос. Гомер Симпсон спрашивает, вы правда знаете дату революции или вы даете желаемое за действительное? Я понимаю, что это, видимо, псевдоним, потому что настоящий Гомер не спросил, спросил бы так. Потому что, да, он знает, о чем речь идет. Так вот, мы не будем сейчас говорить до Мальцева, как это все происходит. Просто примерно мы... Вот вы... Говорите желаемое за действительное, ну просто сравните, да, вот 26 марта, вот не сразу же был 26 марта и 12 нет, июня, до этого было еще, допустим, 20 марта и, допустим, 5 июня или еще раньше, да, когда Навальный и все остальные, и Мальцев, и другие люди говорили, что вы знаете, возможен такой случай, что 26 марта люди выйдут на это самое. И вот представляете, вот эти все предсказатели, Навальный предсказывал 26-го, угадал. 12-го предсказывал, угадал, и Мальцев предсказывал. Вот теперь Мальцев предсказывает 5 ноября. Что вам еще непонятно? Ну что вам непонятно? Вы хотите сказать, что 5 ноября никто не выйдет, потому что Мальцев предсказывает? Ну вот, ну давайте уже взрослеть, в конце концов, что мы вам все разжевываем. И... Яндекс.Навигатор банит за революционные разговорчики. Баньте Яндекс.Навигатор, они там потеряли проценты. А, сиськи-птенси, это Лаверский, ну точно, мы с Лебединским, с профессором Лебединским, конечно, перепутал я. Да, давно не слушал. Простите, ребята, Владимир. Почему не комментируете поправил. Учредительный съезд ПНТ Сулакшина? Принимаете ли вы в нем участие? Вот надо, принимаете ли вы участие, мы сказали бы нет, поэтому и не комментируем. Ну да, тут это, ну, нужен целый Мальцев, чтобы Сулакшином принимать участие. Так, ну что, давайте, наверное, завершать потихоньку. Продать хотите Россию америкосам, предатели? Как вы можете их слушать? Кто пишет кве? Ну да, такой легкий троллинг. Понимаете, хотим если, продать, если америкозам он причем написал. Да. Вот америкозы, если бы хотели купить Россию, у них деньги есть, они давно купили. Я вам больше скажу. Они ее купили. И Володя, посмотрите, сколько загоняет в Госдеп. Ребят, и мы сидим в России. В России сидящие в Россию не продают. Россия продается на внешних рынках. Да. Понимаете, да. Вот. Как там Демушкин спросит Яромира с печки Брякова. Хорошая. Спасибо, что интересуетесь. Но вы знаете, вот ребята говорят, вот Иван Белецкий, у него спрашивали. Дело в том, что ему не дают информации извне. Но мы вспоминаем, и все, грубо говоря, поддерживают. Ему даже письма там зачеркивают, иллюстрируют те места, где написано, что его люди поддерживают. Его пытаются сейчас, ну, как бы изолировать от людей, да, сказать, ты никому не нужен, они тебе там говорят. Поэтому любые способы, конечно, мы все время поддерживаем Дмитрия и желаем ему... Ган, 1000 рублей на дело. Спасибо, Борис Свободный, Таганрог, это мы опять к донатам вернулись. Угу. Спасибо, что вы нас встряхнули, мы с вами. Вам спасибо, и мы с вами. Алексей, 5000 рублей Эдику на конфеты. У меня жопа слипнет за это. Ну это он конфеты надо в кавычки просто поставить, а то Эдик возьмет и банально съест их. Или выкурит. Виз Голдман, 1000 рублей. Удачи всем свободным людям и скупайте вольны. Вольны. Что за вольны? Ну давайте скупать вольны. Почем? Почем? Почем? Так, здесь ничего нету, здесь ничего. Так, давай завершать, наверное, на сегодня. Давай, завершать. Россия будет свободным, Настя. Вот на этой радостной ноте, я думаю, что мы и завершаем сегодняшнюю передачу. Не прячьте ваши денежки, значит, ставьте ваши лайки и так победим. До свидания. Надо отключить же трансляцию, ты знаешь? Да, я знаю, вот она. Всем пока. До свидания.